Бог в Гуджарате. Март 2002 года. Кадр недели. Обгоревшая, почернелая детская рука с крохотными пальчиками, сжатыми в кулачок, в груди сожженных тел в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Детоубийство в некотором роде специализация индийского общества. Привычное лишение жизни нежеланных новорожденных девочек, массовое избиение невинных младенцев в Нелли, Ассам в 1980-х годах и сикхских детей в Дели во время чудовищных смертоносных репрессий, последовавших за убийством госпожи Ганди. Все это подтверждает нашу удивительную способность во время религиозных беспорядков сжигать детей, облив керосином, или перерезать им горло, или травить их, или просто забивать до смерти длинными дубинами. Я говорю «нашу», потому что родился и вырос в Индии. Искренне люблю эту страну и знаю, что сделанное одним из нас сегодня, любой другой теоретически способен совершить завтра. Если я горжусь силой Индии, то ее грехи тоже должны быть моими. В моих словах слышен гнев? Хорошо. Стыд и отвращение? Я, безусловно, надеюсь, что так. Уже больше 10 лет в Индии не прекращаются кровопролитные столкновения между индуистами и мусульманами. Но негодования, стыда и отвращения в том, что говорится по этому поводу, недостаточно. Начальники полиции оправдывают своих людей, не желающих защищать индийских граждан, независимо от их религиозной принадлежности, объясняя, что у них тоже есть чувства, и они также подвержены всеобщим настроениям. Между тем, индийские политические лидеры вздыхают и продолжают успокаивать население традиционным враньем о том, что ситуация находится под контролем. Ни от чьего внимания не ускользнуло, что правящая БДП, Бхаратия Джаната Парти, Индийская народная партия, и экстремисты из ВХП, Вишва Хинду Паришат, Всемирного совета индусов, родственные организации ветви одного и того же ствола. Даже некоторые международные комментаторы, например, аналитики британской газеты Independent, призывают нас не предаваться излишнему пессимизму. Самое ужасное, что мы привыкли к массовым убийствам на религиозной почве. Иногда они случаются часто, иногда их нет совсем. Такова жизнь, друзья. Большую часть времени Индия остается одной из крупнейших светских демократий мира, и мы не должны допустить искажения общей картины из-за выпускаемого порой экстремистско-религиозного пара. Конечно, этому есть политическое объяснение. С декабря 1992 года, когда толпа сторонников ВХП разрушила мусульманскую мечеть Бабура в Айодхе, построенную 400 лет назад, как они считают, на священном месте рождения бога Рамы, фанатики-индуисты искали этой схватки. Прискорбно, что часть мусульман была готова им ответить. Смертоносная атака на поезд с активистами ВХП в Годхре, жуткий атавистический отголосок убийства индусов и мусульман в поезде во время раздела, распада Британской Индии в 1947 году и связанных с ним мятежей, сыграла на руку индусским экстремистам. Очевидно, ВХП устала от уклончивой, на ее взгляд, и недостаточно радикальной политики правительства БДП. Премьер-министр Ваджпайи придерживается более умеренных взглядов, чем партия, к которой он принадлежит. Он также возглавляет коалиционное правительство и ради сохранения коалиции вынужден отказаться от большинства крайне экстремистских националистических лозунгов БДП. Но теперь этого недостаточно. БДП потерпела сокрушительное поражение на выборах в органы управления штатами. Вероятно, это и стало последней каплей для активистов ВХП. К чему мириться с предательством, которое совершило правительство, отступившись от их фашистской программы, когда это предательство даже не принесло победы на выборах? Провал БДП на выборах, используемой группой, выступающей за продолжение взятого курса, в качестве наглядного примера того, что Индия постепенно отходит от общинных принципов организации общества. Это именно та искра, от которой разгорелось пламя. ВХП намерена построить индуистский храм на месте разрушенной мечети в Айодхе. чье разрушение послужило причиной убийств, совершенных в Годхре. Но в Индии есть мусульмане, которые столь же твердо намерены этому воспрепятствовать, как это ни прискорбно, глупо и трагично. Ваджпайи потребовал от индийских судов, известных своей медлительностью, вынести, наконец, решение по делу Айодхи. ВХП больше не желает ждать. Выдающаяся индийская писательница Махасвета Деви в письме к индийскому президенту Нараянану обвиняет правительство Гуджарата, возглавляемое одним из крайне левых представителей БДП, а также центральное правительство в том, что они сделали слишком мало и слишком поздно, и без колебаний возлагает вину за случившееся на мотивированные, хорошо спланированные провокационные действия индуистских националистов. Однако другой писатель, нобелевский лауреат Найпол, который выступал в Индии с речью всего за неделю до вспышки насилия, осудил индийских мусульман в целом и одобрил националистические движения. Тех, кто совершил убийство в Годхре, действительно необходимо осудить, и Махасвета Деви в своем письме требует их сурово наказать в судебном порядке. Но ВХП и другие родственные ей организации, такие как не менее агрессивная Раштрия, Свайам Севак Сангх, Союз добровольных служителей нации, идейный вдохновитель БДП и ВХП, намерены разрушить светскую демократию, которой Индия так гордится и которую так плохо защищает. Поддерживая их, Найпол становится попутчиком фашизма и роняет престиж нобелевского лауреата. Рассуждения на политические темы имеют смысл и способны многое объяснить. Но за ними скрывается нечто, чего мы не желаем видеть. В Индии, как и во всем мире, над которым сгущаются тучи, религия отравляет кровь. Там, где замешана религия, просто невиновность не освобождает от ответственности. Но мы продолжаем увиливать от проблемы, говоря о религии на модном языке уважения. Что достойно уважения во всем этом или в других преступлениях, которые совершаются почти каждый день во имя религии? С каким успехом и с какими роковыми последствиями воздвигает религия тотемы и с какой готовностью мы за них убиваем? И чем чаще мы это делаем, тем сильнее притупляются чувства и тем проще повторить. Так проблема Индии оказывается проблемой всего мира. То, что произошло в Индии, произошло во имя Бога. Имя проблемы – Бог. Перевела Евгения Нестерова.